Рейлон. В салоне машины разлилась какая-то умиротворенность. Шелби клонит в сон, она прислонила голову к плечу Грейди, и ее глаза слипаются, как у ребенка. Бо смотрит в окно, пусть там и тьма, хоть глаз выколи, и она не видит ни полей, ни лесов, что мы проезжаем. Не знаю, какого черта происходит между ней и Дьюком, но вряд ли я подходящий советчик, когда сам преследую девушку, которая на дух меня не переносит и пытается обрушить подъемный мост мне на голову, стоит мне приблизиться к ее замку. Эта гребаная Риона так прекрасна сегодня. Она нравится мне и в костюме юриста, но еще никогда девушка не была такой хорошенькой, как сейчас, когда кремовую белизну ее кожи подчеркивает бледная зелень платья, а распущенные рыжие волосы волнами спускаются по плечам. Этим вечером девушка выглядела более расслабленной и свободной, чем я когда-либо видел. Как ни странно, она оказалась более настоящей, чем там, в Чикаго. Риона улыбалась и смеялась, танцевала со мной, словно занималась этим всю жизнь. Она пытается быть строгой и суровой, но это совсем не она. Настоящая Риона — авантюристка, без сомнения забирающаяся на лошадь, хотя раньше никогда не видела их вблизи. Настоящая Риона грациозно кружится в моих руках, словно была рождена для этого. Она проницательна и способна расположить к себе Бо, хотя моя сестра та еще колючка и не ладит ни с кем, включая собственного, мать его, лучшего друга. Вот что я вижу, когда смотрю на Риону. Женщину, которая может быть кем угодно и делать, что она пожелает. Но, похоже, она решительно настроена отрицать это. Во время танцев я почувствовал, как она отстраняется. Я видел, как в ее глазах снова вспыхнуло пламя негодования, упрямое нежелание позволить себе наслаждаться чем-то, что, очевидно, приносило ей радость еще минуту назад. Я не понимаю эту девушку, но, черт побери, как же хочу понять. Я хочу этого больше всего на свете, взломать пароль к ее системе, завоевать ее, сделать ее своей. И не только потому, что это вызов. Возможно, так оно и было поначалу. Данте недаром прозвал меня дальнозором. Стоит мне запретить что-то, как я возжелаю это во 100 крат сильнее. Но этот этап в моем отношении к Рионе давно пройден. Чем больше времени мы проводили вместе, тем больше я понимал, что ее внутренняя сила мощнее, чем ураган, и я этим восхищаюсь. Мне никогда не были по душе провинциальные милашки. Я обожаю Шелби, она именно то, что нужно, чтобы осаживать моего брата. Но мне такое не подходит. Я ищу ровню. Кого-то, кто будет испытывать меня и бросать мне вызов. Мне нужна партнерша. Но проблема в том, что партнерских отношений по принуждению не бывает. И не похоже, чтобы Риона собиралась со мной связываться. Кажется, ее ужасает сама мысль об этом. Я не знаю, как убедить ее дать мне шанс. Но пара идей у меня есть. «Просто подбрось нас до дома», — говорит Грейди. «Без проблем», — отвечаю я, поворачивая на развилке направо по пути к их жилищу. Я высаживаю их у красивого белого дома и немного жду, не выйдет ли мама, но дверь остается закрытой. Похоже, она уснула вместе с мальчиками, пока укладывала их в кровать. Такое частенько случается. Так что на ранчо я везу только Бо и Риону. Сестра выскакивает из машины, стоит мне заглушить двигатель, и стопотом входит в дом, все еще кипя от негодования из-за случившегося на танцах. Что бы там ни было... и не желая говорить об этом ни с Рионой, ни со мной. Риона пускается было за ней, но я хватаю ее за руку и бережно тяну к себе со словами. «Постой-ка, я хочу поговорить с тобой». «Уже холодно», — возражает она. «На самом деле не так уж и холодно, скорее слегка прохладно. Но я говорю, тогда давай зайдем сюда, тут теплее». Я тяну ее за собой в крохотный хлев, тот, что ближе к дому. Сейчас в нем нет животных. Вернее, их нет там уже много лет. Какое-то время отец использовал его как подсобное помещение, а теперь Грейди мастерит тут седла. Здесь пахнет чистым сеном, яблоками и легким ароматом сигарет, потому что Грейди курит тут во время дождя. В центре помещения стоит низкая деревянная скамейка, похожая на гимнастические козлы, на которую Грейди кладет седла, над которыми работает. Его инструменты разложены на столике неподалеку, а также фонарь, обрезки кожи и запасные куски ремешков. Я включаю фонарь, заливая место слабым золотистым сиянием и создавая лес длинных и широких теней. Бледная кожа Рионы словно светится изнутри, а ее зеленые глаза блестят, как у лисы, крадущейся мимо костра. Она настороженно смотрит на меня, скрестив руки на груди и сохраняя дистанцию между нами. «Что случилось сегодня вечером?» — спрашиваю я. «Ты про ссору?» — говорит она. «Я не расслышала, о чем говорили Бо и Дьюк». «Я не об этом», — прерываю я. «Раньше, когда мы танцевали». Взгляд Рионы на секунду встречается с моим, а затем она отводит его. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — отвечает она. «Все ты понимаешь. Мы танцевали, ты наслаждалась вечером, а затем ты отстранилась, ты расстроилась и захотела уехать». Губы Рионы побледнели, челюсть крепко сжалась. «Я устала от танцев», — говорит она. «Врешь». Глаза девушки ярко вспыхивают от ярости. «Я не вру». «Врешь. Скажи мне правду. Скажи, почему ты хотела уехать?» «Не твое гребаное дело», — кричит она. Теперь руки Рионы не скрещены, а крепко вытянуты вдоль тела и сжаты в кулаки. От позы защиты в позу нападения. «Ну что ж, лучше уж я буду сражаться, чем биться головой о кирпичную стену. Скажи мне, почему ты вдруг разозлилась?» «Мне не понравилось то, как ты вел меня в танцы», — вскрикивает Риона. «Такого я не ожидал». «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. «Когда мы танцевали, ты вел себя так, словно мы танцуем вдвоем. Но это ты управлял нашими движениями». «Но ведь в этом суть танца. Мужчина ведет, а женщина следует». «А я так не хочу», — резко бросает Риона. «Я не хочу ни за кем следовать. Я не хочу, чтобы мною управляли». «Это был просто танец», — с изумленным смешком говорю я. «Я знаю, как танцевать ту-степ, а ты нет». Мне не стоило смеяться, потому что это злит ее еще больше. «Это не только про танец», — шипит Риона. «Это про все. Ты пытаешься завлечь меня, весь такой спокойный, очаровательный, забавный». Я не могу не улыбнуться. «Ты находишь меня забавным?» «Нет!» — выкрикивает Риона. «Но ты только что сказала. Ты пытаешься накинуть на меня узду, чтобы я этого не заметила». «Я что?» «Я видела тебя с той лошадью. Ты был терпелив и спокоен с ней, навевая ей ложное чувство безопасности. А затем ты накинул на нее узду, сел верхом, и вот ты уже объезжаешь ее». Лошадь скакала галопом изо всех сил, думая, что сможет избавиться от тебя, но не понимала, что уже в ловушке. И ты просто истощил ее, пока она не покорилась. Я не собираюсь становиться этой гребаной лошадью. Я молчу с минуту, пытаясь осознать услышанное. Наконец я качаю головой. «Ты ни черта не смыслишь в лошадях», — сообщаю ей я. Риона хмурится. Еще одно, что так бесит в этой женщине, это какой красивой она становится, когда злится. Щеки пылают так же ярко, как и волосы, и она выглядит свирепой и властной, как императрица. Это очень отвлекает. Но прямо сейчас я прав, а она нет. Я полон решимости доказать это. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает она. «Лошадь не покоряется ездоку. Не в том смысле, который вкладываешь ты». Конечно, можно бить лошадь, хлестать ее, кричать и в конечном счете сломать ее дух, но какой в этом, черт возьми, прок? Она будет бояться тебя, станет пугливой и нервозной. Она может почувствовать тревогу, когда ты меньше всего этого ожидаешь, и сбросит тебя, так что ты сломаешь себе шею. Риона наклоняет голову, все еще хмурясь, но также обдумывая мои слова. Она любит поспорить, но всегда готова выслушать. На той лошади раньше никогда не ездили верхом, так что да, мне нужно было успокоить ее, чтобы ей было проще меня принять. В этом ты права. Но когда я оказался верхом, нам обоим хотелось поскакать. Лошадь начала с галопа, и я поощрял ее скакать все быстрее. Раньше она скакала галопом по лугам, но ее никогда не преследовали, ей не приходилось гнаться. Она никогда раньше по-настоящему не бегала. Я не покорил ее, я подарил ей свободу. Я показал ей, на что она способна, и ей чертовски это понравилось. Я делаю шаг к Рионе, сокращая расстояние между нами. Она продолжает стоять на месте, лишь поднимает немного подбородок, чтобы посмотреть на меня. Ее широко раскрытые глаза не моргают. Я нежно провожу пальцем по линии ее подбородка, касаясь полной нижней губы. «Я не хочу заманивать тебя», — говорю я Рионе. «Я хочу освободить тебя, подарить тебе свободу, показать тебе, какая ты на самом деле». Я провожу большим пальцем по ее губам. Они приоткрываются. Палец сменяется языком, и я провожу им по нижней и верхней губе Рионы, а затем скольжу в приоткрытую щель между ними. Когда губы открываются шире, я вонзаюсь в нее, смакуя ее вкус. Я хватаю густые рыжие волосы, наматываю их на руку, как веревку, и прижимаю лицо девушки к своему, проникая языком ей в рот. Это не целомудренный поцелуй, и я овладеваю ее ртом. Вторгаюсь в него, заполняю его собой. Я хочу, чтобы у нее кружилась голова, чтобы ее переполняли эмоции. Я хочу напомнить Рионе, как ей хорошо, когда она позволяет мне обращаться с ней, как я того пожелаю. И действительно, она льнет ко мне всем телом и стонет от удовольствия. Я чувствую, как опухают ее губы от жесткого поцелуя, что лишь усиливает их чувствительность, как расслабляется челюсть, позволяя мне продвигаться глубже. Я сильнее тяну ее за волосы, обнажая кремовую белизну шеи, и провожу языком вверх от самой груди, заставляя ее дрожать от удовольствия. Соски девушки встают торчком под хлопковым платьем, и я рычу ей в ухо. «Я хочу, чтобы ты отдалась мне. Я хочу, чтобы ты делала то, что я тебе велю. И если ты не будешь наслаждаться каждую гребаную минуту, я навсегда оставлю тебя в покое и больше не потревожу. Согласна?» Риона колеблется, и я тяну ее за волосы чуть сильнее. «Да или нет?» — раздается мое шипение. «Да», — запинаясь, отвечает она. «Хорошо». Я отпускаю ее волосы, а затем хватаю платье спереди и рывком открываю его так, что пуговицы разлетаются во все стороны. Ее грудь вырывается на свободу, соски тверже стекла. «Не», — Риона пытается протестовать, но слишком поздно. Она переживает за одолженное платье. Я хватаю девушку за горло и рычу ей на ухо. «Заткнись. Ты обещала делать, как я велю». Я вижу огонь бунтарства в ее зеленых глазах. Но страсть сильнее. Риона хочет этого не меньше моего, хоть и не готова этого признавать. Я чувствую, как бьется под моей ладонью ее пульс. Я вижу, как вздымается от учащенного дыхания ее великолепная обнаженная грудь. Я грубо хватаю ее свободной рукой и сжимаю ее восхитительную мягкость, тереблю сосок, сжимая его большим и указательным пальцами. Риона прерывисто вздыхает. Продолжая держать ее за горло, я ласкаю вторую грудь. Затем возвращаюсь к первой и ласкаю их поочередно, сжимая и пощипывая до тех пор, пока ее бледные соски не набухают, становясь на 2 тона темнее. После этого я наклоняюсь и беру ее сосок в рот. Я нежно провожу по нему языком до тех пор, пока девушка не начинает извиваться. И тогда я начинаю его с силой сосать. Риона издает протяжный стон облегчения. Я сжимаю ее грудь рукой, посасывая вторую так, словно желаю добыть молоко. Я чувствую, как ее колени слабеют, а руки обвиваются вокруг моей шеи в поисках поддержки. Я ласкаю сначала одну грудь, затем другую. Риона обхватывает мой затылок и сильнее прижимает мои губы к своей груди, жаждая еще и еще. Но я выпрямляюсь и подтаскиваю девушку к скамейке. Та находится примерно на уровне талии и достаточно широкая, чтобы класть на нее седло. Я наклоняю Риону над скамьей и ступнями раздвигаю ей ноги, затем снимаю со стены моток веревки и связываю ей руки впереди, а затем привязываю их к скамье. Потом я связываю ей лодыжки по одной за раз так, чтобы они оставались разведенными в стороны. Я практически слышу, как учащается сердцебиение девушки. Она извивается в веревках. Ей страшно быть связанной. Она хочет сопротивляться. Но я знаю, что ей любопытно. Любопытно, что произойдет, если хоть раз в жизни она потеряет контроль. Крепко связав девушку, я отступаю на шаг, чтобы полюбоваться видом. Она склонилась над скамейкой, совершенно беспомощная. Ее ярко-рыжие волосы свисают ей на лицо, наполовину закрывая глаза. Обнаженные груди прижаты к дереву, лодыжки связаны примерно на расстоянии 2 футов друг от друга. Я подхожу к Рионе сзади и поднимаю юбку, так что платье задирается у нее на талии, и в бледно-золотистом свете мне открываются 2 ее светлые кремовые ягодицы, округлые, полные, соблазнительные. На девушке кружевные стринги, и это единственное, что ее сейчас прикрывает. Я беру с верстака ножницы, их лезвия блестят на свету. Я открываю и закрываю их, чтобы Риона могла услышать этот зловещий звук. Затем я прикладываю лезвие к нежной коже ее бедра, просовывая под резинку стрингов, и одним резким движением срезаю с нее трусики. Я делаю то же самое с другой стороны и срываю остатки ткани, чтобы обнажить ее гладкие розовые половые губки и маленькую округлую попку. Теперь Риона абсолютно уязвима, и я вижу, как дрожат ее ноги. Между ее половых губ поблескивает влага, и мой рот наполняется слюной. Но сейчас не время. Сейчас я возвращаюсь к стене и снимаю с нее новенький хлыст для верховой езды. Он чуть длиннее моего предплечья, сделан из свежей черной кожи. Рукоять в жесткой оплетке с небольшой кожаной петлей на конце. Я шлепаю этой петлей по ладони, издавая резкий звук. Риона вздрагивает и пытается оглянуться, но она не в силах сдвинуться с места. Я провожу хлыстом по обнаженной груди девушки, и она вздрагивает от этого прикосновения, а ее соски снова твердеют. Затем я провожу хлыстом по ее спине, и я восхищаюсь этой узкой талией, переходящей в красивую попку в форме сердечка. Я провожу хлыстом по ее левой ягодице и вниз по бедру, потом нежно касаюсь кожаной петлей ее обнаженной киски и веду дальше вверх по ягодице, заставляя Риону громко стонать. Я кладу руку ей на поясницу. «Если ты будешь делать то, что я скажу, тебя ждет награда», — говорю я девушке. «Если ослушаешься, наказание». Я чувствую, как напрягается ее спина, когда она противится мысли о награде и наказании. Но любопытство и возбуждение вынуждают ее смолчать. «Чтобы ты понимала, наказание будет такое», — продолжаю я. Я взмахиваю хлыстом в воздухе и резко хлещу ее по попе. Риона вскрикивает, пытаясь вырваться, но она крепко привязана к скамейке. Хлыст оставляет длинный розовый след на ее белоснежной и необычайно нежной коже. При виде этой отметины мой член пульсирует от вожделения. Я снова хлещу ее, но уже с другой стороны. Риона вздрагивает, но на этот раз ей удается сдержать крик. Она не может удержаться от того, чтобы контролировать свои реакции. Что ж, посмотрим, как долго это продлится. «Это было наказание», — говорю я. «А вот награда». Я массирую рукой ее покрасневшую ягодицу, мягко успокаивая жжение. Риона расслабляется и тихо выдыхает, не в силах противостоять моим прикосновениям. Я протягиваю руку и касаюсь ее киски, проводя пальцами по мягким губам, и чувствую, как выступает между ними ее набухший клитор. Я провожу по нему подушечкой большого пальца, заставляя девушку судорожно вздохнуть. Мои пальцы скользкие от ее влаги. Я массирую киску, скользя пальцами между складочек, но пока не проникая в нее. Просто подразниваю клитор, поглаживая его большим пальцем снова и снова, до тех пор, пока Риона не начинает пытаться тереться о мою ладонь, насколько позволяют удерживающие ее веревки. Дыхание девушки учащается, и я понимаю, что она уже на грани оргазма от одного только возбуждения. Так что я убираю ладонь. Риона разочарованно стонет. «Еще рано», — говорю я. «Ты пока этого не заслужила». Я обхожу скамью и встаю прямо перед Рионой, расстегивая джинсы, а затем вытаскиваю свой член, тяжелый, подрагивающий от напряжения, уже истекающий пред эякулятом. Я беру его за основание и протягиваю Рионе. «Соси», — велю я. На секунду девушка крепко сжимает губы, желая воспротивиться мне. Но она жаждет своей награды. Так что она открывает рот и позволяет мне вставить член. Руки Рионы связаны, как и она сама, так что девушка может только расслабить челюсть и позволить мне двигаться у нее во рту. Я чувствую, как ее язык скользит вдоль моего члена от основания до самой головки. Поначалу я проникаю не глубоко, но затем, по мере того, как мой член смазывается ее слюной, все глубже и глубже. Вскоре я уже упираюсь ей в горло, чувствуя, как Риона давится. И я доминирую, трахая ее в рот, и это нечто. Это не значило бы ни хрена, если бы речь шла о какой-то случайной девушке. Но Риона — королева. Я словно захватил Клеопатру в качестве военного трофея. Я чувствую себя гребаным императором. Я продолжаю входить и выходить. Мой член такой набухший и горячий, что мне кажется, будто он может взорваться. Сперма бурлит в моих яйцах, умоляя выпустить ее. Но еще рано. Я только начал. Так что я вынимаю член у нее изо рта со словами «Неплохо, крошка». «Я тебе не крошка», — гневно восклицает Риона. «Ах, вот как!» Я обхожу ее, снова беру хлыст и с силой опускаю его ей на ягодицу. Риона не может удержаться от крика. «Ай!» — вопит она. Я хлещу снова по тому же месту. «Черт!» — выкрикивает Риона, извиваясь и изворачиваясь. «Хлоп, хлоп, хлоп!» Я безжалостно хлещу девушку, пока ягодицы не становятся ярко-розовыми. Затем я бросаю хлыст и ввожу в нее свои пальцы. Риона вздыхает, и ее теплая влажная киска дергается. Теперь девушка извивается совсем по другой причине. «О, боже!» — стонет она. Я ритмично поглаживаю и тереблю пальцами ее клитор, чувствуя, как Риона двигается под моей рукой взад-вперед, как дрожат ее бедра и как ее киска сжимается вокруг моих пальцев. «Только хорошим девочкам позволено кончать», — тихим низким голосом говорю я. Она стонет и сильнее прижимается к моей руке, отчаянно желая кончить. «Скажи, что ты моя девочка», — приказываю я. В ответ на секунду раздается молчание, а затем Риона выдыхает. «Я твоя». «Я могу защищать свою девочку?» «Да», — стонет она. «Я могу объезжать ее?» «Да», — кричит она уже на грани. Я прекращаю ласкать ее пальцами, и Риона разочарованно вскрикивает. Но ждать ей осталось недолго. Я обхватываю девушку за бедра и погружаю свой член в эту тугую влажную киску. Риона кричит от удовольствия, когда я трахаю ее сзади. Крепко держа ее за бедра, я вхожу в нее снова и снова. Мои бедра шлепают ее попку еще громче, чем хлыст для верховой езды. Я наклоняюсь, чтобы потереть этот маленький набухший клитор в такт моим толчкам. Требуется всего 3 секунды, чтобы довести ее до оргазма. Я чувствую, как ее киска сжимается и подергивается вокруг моего члена, и она издает долгий сдавленный крик, когда я, наконец, позволяю ей кончить. Оргазм длится и длится. Кажется, что каждый толчок вызывает у нее новую волну наслаждения. Я умираю от желания кончить одновременно внутри нее. Мои яйца пульсируют. Ритмичное сжимание ее киски почти непреодолимо. Едва, но я сдерживаюсь. Теперь я опускаюсь позади нее и начинаю ласкать ее киску. Я облизываю ее клитор, чувствуя, какой он горячий, набухший и нежный под моим языком. Риона вскрикивает, слишком чувствительная после оргазма. Но я продолжаю, сначала нежно, а затем с чуть большим нажимом, чувствуя, как она расслабляется и начинает двигаться навстречу моему языку. Я лежу ее размеренно и глубоко, приближая второй оргазм. «Боже мой, ой, я не могу!» — тяжело дышит она. «Кончи для меня снова», — велю я, не отрываясь от ее киски. Она словно пылает в огне, ощущаясь на вкус слаще, чем когда-либо. Она кажется бархатной под моим языком, и я ласкаю ее сильнее и сильнее, а затем ввожу в нее свои пальцы. «О, да!» — кричит Риона, начиная снова кончать. Этот оргазм накрывает ее еще сильнее, обрушиваясь как молот. Все тело девушки напрягается, на лице застыло выражение боли, но на самом деле это удовольствие. Такое яркое, что это почти невыносимо. Риона тихонько всхлипывает, когда ее тело, наконец, расслабляется. Она лежит на деревянной скамье, ослабевшая и истощенная. Я развязываю веревки на ее запястьях и лодыжках и поднимаю ее со скамьи. Риона обмякла, как белье, только что вынутое из машины для отжима. Она даже не в силах поднять голову, которая покоится у меня на руке. Я снимаю остатки платья, полностью обнажая ее стройное тело. Но я еще не закончил с Рионой. Я собираюсь оттрахать ее до потери сознания. Как и той лошади, которая скакала галопом до полного изнеможения, я собираюсь показать Рионе, какое наслаждение я могу ей доставить, если она отдастся мне. Я поднимаю девушку. Ее руки обвиваются вокруг моей шеи, а ноги вокруг моей талии. Затем я нахожу свободное место на стене сарая и прижимаю к нему Риону, снова погружая в нее свой член. Я трахаю ее, прижав к стене, со скоростью и неистовством жеребца, покрывающего кобылу. Я вхожу в нее снова и снова. Ее ноги сомкнулись вокруг моей талии, а клитор трется о плоский живот прямо над моим членом. Я обхватываю руками упругую задницу девушки и крепко прижимаю к себе, чтобы мой член полностью заполнил ее нутро. Я стимулирую каждый дюйм ее тела. Белые обнаженные груди трутся о мою грудь, и от этого трения дыхание девушки учащается. Я хватаю ее за волосы и снова целую, ощущая оргазм в ее дыхании, пот и кровь на своей разбитой губе. Я вот-вот кончу. Я больше не могу сдерживаться. Но сначала я намерен добиться от Рионы еще одного оргазма. Она измучена, но я чувствую, как ее клитор трется об меня и как ее киска снова начинает напрягаться. «Кончи для меня!» — рычу я ей в ухо. «Кончи для меня прямо сейчас!» Риона с силой впивается зубами в мое плечо, заглушая свой крик. Она кончает в третий раз. Ее бедра крепко сжимаются вокруг меня, а руки цепляются за мою шею. На этот раз я не смог бы остановиться, даже если бы захотел. Я извергаюсь в нее. Оргазм ощущается как аневризма. Моя голова взрывается одновременно с членом в ослепительном порыве, который почти лишает меня сознания. Я кончаю сильнее, чем когда-либо в своей жизни. Интенсивно, неистово. Мне приходится опустить Риону в сноп чистого сена, и я падаю на нее сверху, все еще ослепленный мигающими огнями. Мой член все еще пульсирует и истекает спермой, хотя я уже вышел из девушки. Я заключаю ее в объятия и крепко прижимаю к себе, не в силах вымолвить ни слова. Риона будто в отключке, веки ее трепещут. Мы оба вспотели, хотя я только сейчас это осознал. Мне кажется, температура в сарае поднялась градусов на 30. Это было безумие, стонет Риона, когда, наконец, снова обретает дар речи. Я целую ее еще раз, все еще жаждая ее. Мы оба слишком слабы и измучены, чтобы двигаться. Безумие — неоднозначное слово. Это может быть как хорошо, так и плохо. Но мне не нужно спрашивать, понравилось ли ей. Я знаю, что нужно Рионе.